«Обыграйте нас», — сказал Гарви Моран Смоку, когда крупье первый раз пустил шарик по кругу. «Согласны на то, чтобы предельная ставка была $25?» «Согласны». Смок сразу поставил 25 фишек на ноль и выиграл. Моран вытер пот со лба. «Продолжайте», — сказал он, — «у нас в банке 10 000». Через полтора часа все 10 000 перешли к Смоку. «Банк сорван», — сказал крупье. «Ну что, хватит?» — спросил Смок. Владельцы игорных столов переглянулись. Эти разъевшиеся продавцы счастья, вершители его законов, были побиты. Перед ними стоял человек, который либо был ближе знаком с этими законами, либо создал иные законы, высшие. «Больше мы не играем», — сказал Моран. «Ведь так, Берг?» Большой Берг, владелец игорных столов в двух трактирах, кивнул головой. «Случилось невозможное», — сказал он. «У этого Смока есть система. Он разорит нас. Если мы хотим, чтобы наши столы работали по-прежнему, нам остается только сократить предельную ставку до доллара, до 10 центов, даже до цента. С такими ставками ему много не выиграть». Все взглянули на Смока. Он пожал плечами. «Тогда, джентльмены, я найду людей, которые по моим указаниям будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по $10 за 4-часовую смену». «Видно, нам придется закрыть лавочку», — ответил Большой Берг. «Если только...» — он переглянулся с товарищами. «Если только вы не пожелаете с нами серьезно поговорить. Сколько вы хотите за вашу систему?» $30 000, — сказал Смок. «По 3 000 с каждого стола». Они пошептались и согласились. «И вы объясните нам вашу систему?» «Конечно». «И обещаете никогда больше в Доусоне не играть в рулетку?» «Нет, сэр», — твердо сказал Смок. «Я обещаю только никогда больше не пользоваться этой системой». «Черт возьми!» — воскликнул Моран. «Нет ли у вас еще и других систем?» «Подождите!» — вмешался малыш. «Мне надо поговорить с моим компаньоном. Иди сюда, Смок!» Смок пошел за малышом в угол комнаты. Сотни любопытных глаз следили за ними. «Послушай, Смок!» — хрипло зашептал малыш. «Может, это и не сон. А в таком случае ты продаешь свою систему страшно дешево. Ведь с ее помощью ты можешь весь мир ухватить за штаны. Речь идет о миллионах. Сдери с них как следует». «А если это сон?» — ласково спросил Смок. «Тогда во имя сна и всего святого сдери с них как можно больше. Какой толк видеть сны, если мы даже во сне не можем сделать выгодного дельца?» «К счастью, это не сон, малыш. В таком случае я никогда тебе не прощу, если ты продашь систему за 30 000. Ты бросишься мне на шею, когда я продам ее за 30 000. Это не сон, малыш. Ровно через 2 минуты ты убедишься, что это был не сон. Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается». Смок заявил владельцам столов, что он не меняет своего решения. Те передали ему расписки на 3 000 каждая. «Потребуй, чтобы тебе заплатили наличными», — сказал малыш. «Да, я хочу получить золотым песком», — сказал Смок. Владелец оленьего рога взял расписки, и малыш получил золотой песок. «Теперь у меня нет ни малейшего желания проснуться», — сказал он, поднимая тяжелые мешки. Этот сон стоит 70 тысяч. Нет, я не такой расточитель, чтобы раскрыть сейчас глаза, вылезть из-под одеяла и готовить завтрак».